Баба Даша. Баба Даша была ужасно противной и сварливой. Все дети во дворе старались обходить ее стороной, а те, что постарше, не упускали случая чем-нибудь ей напакостить. Взрослые тоже с ней не дружили. Да и как дружить с вечно чем-то недовольным человеком? Недолюбливал бабу Дашу и Андрюша. Старушка посмеивалась над ним, так как он был верующим. Часто мальчик жаловался на это родителям, но те только советовали за нее молиться и объясняли много сложных вещей о любви. Андрюша родителей слушал внимательно. Но как можно прощать и любить вредную старуху? Он никак не мог понять. Приближалось лето. Детвора до глубокой темноты сновала во дворе и шумела на улице. Да и взрослым дома не сиделось. Холодными зимними вечерами каждый мечтал о теплом солнышке. А теперь старички и старушки тоже дружно выходили во двор и занимали свободные места на скамеечках. Все сразу заметили, что баба Даша еще ни разу не вышла на улицу из своей тесной комнатки. Дети были этим очень довольны, и кто-то поговаривал, что старуха заболела. Этой радостной новостью поделился однажды вечером с родителями и Андрюша. «Как здорово! Ведь теперь никто не будет ворчать на ребят, отдергивать их по пустякам, тянуть за уши и читать нравоучения». Родители смотрели на возбужденного сына и думали, что же ему сказать. Мама объясняла: «Без Бога очень трудно человеку быть хорошим. К тому же у бабы Даши за спиной война, много горя. Не осуждай ее, сынок. Не радуйся чужой беде. Давай-ка сходим с тобой к ней в гости, а то однажды Иисус скажет нам: я был болен, а вы не посетили, был голоден, а вы не накормили. Хорошо?» «Нет, мам, я лучше за нее здесь, дома помолюсь, а ты сама сходи, ладно?» Мама сложила в кулек только что испеченные пирожки, налила супчика в маленькую кастрюльку и, кивнув Андрюше, отправилась навестить больную старушку. Андрюша, раз уж обещал, быстро помолился за соседку. Молился он искренне: «Господи, спасибо Тебе, что баба Даша получит от Тебя хороший урок. Пусть теперь попробует ворчать каждую минуту. Ты хорошо сделал, что наказал ее за все. Я бы тоже так поступил». После молитвы мальчик со спокойным сердцем пошел гулять. Через некоторое время во двор заехала машина скорой помощи. Врачи скрылись в одном из подъездов Андрюшиного дома. И чуть позже вынесли оттуда большие больничные носилки с бабой Дашей. Старушка тяжело вздыхала и едва открывала глаза. Следом за носилками шла мама. Она была очень встревожена. По ее звонку и приехала скорая помощь. Обнимая притихшего Андрюшу, мама шептала: «Как жаль, что мы не знали ее болезни раньше. Теперь ей совсем плохо. Пусть Бог благословит ее». В тот же вечер Андрюшины родители решили навестить старушку. На следующий день мама попросила Андрюшу сходить в больницу. Нужно было обязательно что-то передать бабе Даше. Мальчик нехотя поплелся по улице к большому белоснежному зданию в соседнем квартале. В палате пахло лекарством. Кроме бабы Даши, там находились еще две женщины. Одна спросила: «Тебе кого, мальчик?» «Я к бабушке Даше пришел». «Какой внук у тебя красивый, баба Даша! Защебетала женщина, подталкивая Андрюшу к койке в углу. Старушка едва улыбнулась мальчику. Ей было еще очень плохо. Андрюша растерялся и не знал, что ей сказать. Он положил на тумбочку тяжелый сверток. «Это вам мама передала». «Спасибо, сынок. Сядь-ка на минутку». Андрюша робко примостился на стуле возле кровати. Он смотрел на сбившиеся седые волосы старушки, на ее уставшие впалые глаза и синеватые губы. Больная была мало похожа на прежнюю, шуструю, задиристую соседку. Она неожиданно всхлипнула, и слезы заблестели в ее ресницах. «Прости меня, Андрюша, ради Бога! Я обижала тебя! Прости, может, умру скоро. Ты веришь в Бога? Помолись, чтоб Он простил меня. Пожалуйста, боюсь умирать». Андрюша вспомнил свою недавнюю молитву о старушке, и ему стало стыдно. Мальчик кивнул и быстро вышел из палаты. О смерти он никогда прежде не думал, но сегодня ему очень захотелось помочь бабе Даше хоть чем-нибудь. И он помолился. «Господи, прости ее, больше не надо наказывать. Видишь, как она все поняла». На другой день, после беседы с папой и мамой, мальчик отправился в больницу с Евангелием. Там, у постели старушки, он читал об Иисусе Христе, о его любви и прощении. Приходили послушать эту святую книгу и из других палат больницы. Иногда больную навещал Андрюшин папа. Тогда к нему обращались с самыми разными вопросами и проблемами. Баба Даша умерла той весной. Но смерти она уже не боялась, ведь ее вечно живую душу ожидал в чертогах славы любящий Иисус. Андрюша подрос, но в память о тех днях он часто ходит в больницу с Евангелием в руках. Там его ждут и любят. Кто знает, может быть, кого-то еще коснется слово живого Бога и зазвучит в больничной палате молитва кающегося грешника.